Колбанов. 1994 год. Лето. Минеральные воды. Ног не было. Колбанов их не чувствовал. Руки были. Тяжелые, свинцовые. Руки держали снайперскую винтовку. Он сидел на корточках, держа винтовку уже 7 часов. Он ждал своей секунды. Их подняли вечером по тревоге. Вылетали из Внуково. Ситуация понятная. 4 чеченцев захватили рейсовый автобус, пригнали к аэровокзалу. Потребовали денег и самолет. Саня Колбанов был в составе снайперской группы. Всего 4 человека. Главный — Василий Денисов. Для Колбанова операция была не первая, но и не 10-я. Он волновался, но не настолько, чтобы не подремать в самолете. Автобус стоял на площади перед аэровокзалом. Окна зашторены и закрыты кусками газеты. Площадь — открытое место, залечь негде. Чтобы работать, снайперу нужно оборудовать лёжку. Стали искать подходящие места, чтобы автобус был виден со всех сторон, а снайперов из автобуса нет. Ничего найти не успели. Поступила команда из штаба. Отъехать на лётное поле, отработать захват на случай, если операция дойдет до перехода террористов и заложников в самолет. Роль террориста взял на себя генерал Зайцев, руководивший операцией. Несколько бойцов изображали заложников. Снайперы заняли позиции в 50 метрах от объекта. Бойцы окружили Геннадия Николаевича плотным кольцом, и все они начали двигаться бегом от автобуса до трапа самолета. Снайперы взяли Зайцева на прицел. Секунда, две, три. Нет, в прицел постоянно попадал кто-то из заложников. Сделали еще прогон. Еще. Бесполезно. Снайперы доложили. Работать невозможно. Обязательно зацепят заложника. Уже светало. Надо было начинать. Снайперам поступила команда занять точки. Саня внимательно осматривал площадь. Ничего. Совсем ничего. Ни дерева, ни постройки. Наконец, Колбанов высмотрел куст, метрах в 50 от автобуса. Он вышел на связь с Денисовым. Тот утвердил точку. Осталось на нее попасть. Чтобы добраться до места, нужно было проползти 100 метров. Трава была высокой, но резкое движение было бы заметно и в ней. Маск-халатов у снайперов тогда не было. То есть были. Самодельные. На голову сами вязали тесемочки цвета хаки, такие же вставки пришивали на плечи и рукава. Сами пришивали к рукавам петельки, в них вставляли ветки. Саня пополз. Очень медленно, сантиметр за сантиметром. Светало. В темноте можно было бы двигаться быстрее, но не сейчас. Прошло 30 минут, пока Саня дополз до точки. Куст оказался высоким. Колбанов понял, что лежа он ничего не увидит. Выход один — сесть на корточки. Он так и сделал. Пропустил винтовку через ветки, обрезал те, что мешали обзору, и принялся ждать. В рации шли переговоры. Террористы требовали то денег, то водку, то еще чего-нибудь. К ним постоянно ходил кто-то из штаба. Подносили еду, лекарства. Саня был в ежесекундном напряжении. Глаза начинали болеть. Мышцы зрачка от неподвижности сводило судорогой. Он лишь изредка опускал голову, отрывая взгляд от прицела на пару секунд. В рации прозвучала команда. Группе захвата выехать для отработки захвата с движения. Бойцы репетировали захват с подлетающего к объекту микроавтобуса. В таких случаях, когда понятно, что штурма в ближайшие минуты не будет, можно расслабить глаза. Саня оторвался от прицела. Нашел в 5 метрах от себя цветок, сфокусировал зрение на нем. Перевел взгляд на цветок подальше, потом закрыл правый глаз, дал отдохнуть ему. То же самое левым. Из автобуса вышли 2 заложницы. Террористы стали выходить покурить один за другим. Колбанов снова прильнул к прицелу. Судя по тому, что говорили по рации, развязка была близка. Все требования банды выполнялись. Подали вертолет. Стало понятно, сейчас они выйдут и будут садиться. Вышел террорист, обыскал экипаж на предмет оружия. Дал разрешение летчикам занять места. сам сел у открытого люка. Он сидел очень удобно. Соблазнительно удобно. Метрах в 70 от дульного среза Сашиной винтовки. Его было отлично видно в прицел. «Я маяк-1. Цель наблюдаю на отлично. Поражение с гарантией 100%», — доложил Колбанов по рации. На том конце его слушал генерал Зайцев. «Принято», — сказал он. Это было не то, чего ждал Колбанов. Это не была команда на поражение. Но он понимал, если команды нет, значит, остальные террористы снайпером не видны. Вся банда устроилась в вертолете. Люк закрылся. Вертолет оторвался от земли и улетел. Операция закончилась, так и не начавшись. Саня опустил винтовку. Осторожно поднялся с корточек. Начал разминаться, прогуливаясь туда-сюда по площади перед вокзалом. Скрученные мышцы, наконец, начали болеть. Это было хорошо. Значит, ноги оживают. Колбанов просидел на корточках 8 часов. Пальцев ног он не чувствовал еще полгода. 1967-1985. Самарская область, Жигулевск. Харьковская область, Купянск. Москва. Колбанов был родом из-под Самары. В детстве жил в Туркмении. Потом семья переехала на Украину. Там он и вырос, в городе Купянске, Харьковской области. В 8 классе средней школы он впервые взял в руки винтовку в местном тире. В 9-м — гитару. У него отлично получалось и с винтовкой, и с гитарой. О военной карьере он мечтал с детства. Сначала хотел быть десантником, потом пограничником. По окончанию школы поехал в Москву. Поступать в Московское высшее пограничное командное ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище КГБ СССР имени Моссовета. Поступил. Саня Колбанов был, что называется, парнем хоть куда. Высокий, мощный, круглолицый, с вечно улыбающимися глазами. Любимый вид спорта — лыжи. У него были отличные спортивные результаты по легкой атлетике и по рукопашке. Это не считая работы с оружием. При этом он был начитанным, интеллигентным человеком. Играл на гитаре, писал стихи, пел песни. Любил Блока и умел его читать. Особенно он любил стихи о прекрасной даме. И стрельбу по движущимся мишеням. 1987. 31 декабря. Пограничное училище, Москва. Тот день начался с того, что Саня поехал в роддом. Вообще-то предновогодний день был не для того. Вечером ожидались танцы, на них приглашали девушек. Это был единственный день, когда на закрытом военном объекте появлялись девушки. Юные, смешливые, румяные от мороза, пахнущие красной Москвой. Курсанты Московского высшего пограничного командного училища этого вечера ждали. Хотя счастье длилось недолго. Потоптавшись в актовом зале клуба, разумеется, никакого интимного полумрака, все при свете, в 11 часов отправлялись обратно в казарму. Но все-таки это был глоток свободы и свежего воздуха. И, конечно, он тоже ждал этого вечера. Но утром в столовку зашел старшина и скомандовал. «Все, у кого первое положительное, встали и за мной, в родильный дом сдавать кровь!» У Колбанова была именно эта группа. Вернулись уже после обеда, сильно обескровленные. Саню накрыла слабость, и он повалился на койку. Курсантам-донорам давали выходной. Уже стемнело, когда в комнату зашел старшина. «Саша, ну чё ты лежишь?» «Я не пойду. Лучше отосплюсь». «Александр, нет! Так дело не пойдет. Я уже сказал, что ты будешь». «Кому?» «Поварихи, врачихи. Они дочек приводят. Я им тебя обещал. Подымайся». Колбанов поднялся и пошел в клуб. В клубе курсанты сновали туда-сюда. Готовились к вечеру. «Саня, постоишь на гардеробе 30 минут, ладно?» — крикнул Колбанову, пробегающий мимо сокурсник. «Постою, ладно». 4 курсанта уже поджидали прибывающих в гардеробе. Саня перемахнул через стойку. Двери открылись, и начали заходить девушки. В тот же день, около 8 вечера, в подмосковном Королеве, девушка Лариса вернулась с работы, уставшая, измотанная. Работала она в Москве в министерстве, училась на вечернем в автодорожном. Родители, сотрудники космической отрасли, ждали дочь за накрытым столом. Вдруг зазвонил телефон. «Алло, Лариска, ну что, поедешь с нами?» «Нет, девчонки, устала страшно. Да и ездить в пограничное училище не мое». «Ну ты что, там парни хорошие». «Нет, не хочу». «Ну выходи, хоть посадишь нас в такси и поздравимся». «Ладно». Лариса набросила шубу и выбежала на улицу. У соседнего подъезда, где жила подруга, уже стояла «Волга» и дымила в мороз. «С Новым годом!» — крикнули три подружки. «С новым!» — ответила Лариса. Девчонки полезли обниматься, схватили Ларису и засунули в такси. «Девочки, вы что, с ума сошли?» — отбивалась та. «Лариска, все! Трогайте!» — скомандовала одна из них таксисту. «Вы что? Да у меня даже платье ненарядное, я только с работы!» «Лариска, ты и в пыльном мешке будешь красивая! Вперед!» И девушка смирилась. Когда они зашли, первый, кого увидела Лариса, был паренек из гардероба. Она протянула ему пальто, он его повесил и отдал номерок. Он влюбился сразу, с первого взгляда. Да, такое бывает. Они танцевали. Один раз. Молча. Саша так и не решился заговорить. Номер ее телефона он вытащил из Ларисиной подружки, записав на спичечном коробке. Позвонил ей на следующее утро. Потом еще раз и еще раз. Он выкраивал время для свиданий, писал ей стихи и песни, носил кассеты с записями. Он был очень упорным и очень терпеливым. Через полтора года он сделал Ларисе предложение, от которого было совершенно невозможно отказаться. 29 апреля 1989 года они поженились. Подруги и друзья Ларисы любили ходить в гости к Колбановым. У них всегда было тихо, несуетно, уютно. Лариса хлопотала у стола, а Саня пел под гитару, негромко, без надрыва. «Какой спокойный, добрый, домашний муж», — думали друзья Ларисы. Они не знали, что его профессия — снайпер. 1989. Август. Москва. На последнем курсе в училище пришли люди из секретного подразделения. Отобрали четверых. Среди них был Саня. 28 августа их повезли на Лубянку. Там с каждым лично побеседовал Расщепов. Затем состоялось знакомство с Карпухиным. Дальше началась служба. В первый же день над ним прикололись. «У нас это принято, прикалываться над новенькими. Мы сдавали много фото на разные документы. Саня принес свои. В отделе кадров офицер ему и говорит: «А на памятник где?» «Как на памятник?» Офицер ухмыльнулся. «Но ты куда пришел служить?» Саня пожал плечами и ответил: «Вы скажите параметры фотографии, я донесу». Офицер посмеялся. На стрельбище не смеялся никто. У Колбанова оказалась очень твердая рука. После этого Саню вызвал к себе руководитель группы Михаил Сергеевич Зотов. И после недолгого разговора задал ему вопрос. «Колбанов, я хочу тебя в снайперы», — сказал Зотов. «Ты как?» Колбанов честно ответил, что хотел бы бегать со всеми на штурм, а не лежать в сторонке. Зотов помотал головой. «У тебя отличные результаты по стрельбе. Я не могу тебя не взять. Ты лучший. И не беспокойся, бегать придется». На следующий день Саня взял в руки снайперку. Пока бойцы отрабатывали штурмовые задачи, отход, наступление, организация засады, Саша тренировал стрельбу. На несколько секунд в оконном проеме появлялись мишени. Рука с пистолетом, рука с ножом. Поражали ее снайперы то с 25, то с 200 метров. Отдельная тема — маскировка. Иногда, чтобы сменить позицию, приходится 2 часа ползти 10 метров. Это требует огромной выдержки. Но Саня был очень упорным и очень терпеливым. Правда, песен он больше не сочинял, ни строчки. Работа не оставляла сил на поэзию. Да и повода к ней не давала. О снайперах петь непросто. 1995. Январь. Чечня. В декабре 1994 началась Первая Чеченская война. Колбанов стал начальником оперативной группы. Это 10-15 бойцов в подчинении. Снайперскую винтовку пришлось оставить. Он все еще иногда выезжал во главе группы, если снайперская поддержка нужна была боевым подразделениям других министерств. Но теперь Саня все больше охранял первых лиц или брал особо опасных духов. Здесь его снайперская выдержка и бесконечное терпение были на вес золота. Первой его задачей стало руководство личной охраной Владимира Лозового, осетина, который исполнял обязанности главы администрации. Саня достаточно быстро наладил систему. Забирали Лозового из военного городка в 8 утра. Привозили обратно далеко за полночь. Саня всегда сидел в машине охраняемого спереди. Оттуда обзор лучше. Рядом с Лозовым Санин сотрудник. Если Колбанов видел что-то подозрительное в пути, он тут же менял маршрут. Следом ехала машина сопровождения с четырьмя сотрудниками. На дальние расстояния машину сопровождал еще и БТР с 10 солдатами. В январе 95-го у Лозового было назначено в Моздоке совещание с Шойгу. Полетели на вертолете. Саня решил, что сопровождать будет только он. Переговоры ожидались цивильные, в кабинете. За время кавказской кампании мы от таких и отвыкли. Там переговоры почти всегда проводились на открытой местности. Так безопаснее, обзор хороший. Как только переговоры закончились, Лозовой скомандовал: «Едем обратно во Владик, завтра важная встреча». Саня был уверен, что на ночь охраняемый им объект останется в Моздоке. Как назло, и небо закрыли, погода нелетная. Значит, гнать по ночной Осетии, а война-то в разгаре. Но Лозовой настаивает, совещание важное. Саня принял решение ехать. Впереди водитель и Саня, сзади глава администрации. Дорога, хоть глаз выколи. Саня позвонил нашим ребятам во Владик и скомандовал взять боекомплект по-тяжелому. Каски, бронежилеты, связь, гранатометы. И выдвигаться навстречу с включенными проблесковыми маячками, чтобы не разминуться. Что такое на трассе ночью маячки, понятно. Это подсвеченная мишень. Но это такая игра со смертью. Саня хладнокровно ввязался в нее и выиграл. Лозового довезли до места. Я спросил у него, почему он тогда согласился ехать. Ведь как начальник охраны он мог настоять на своем. Колбанов ответил так: «Мы ж гнали спонтанно, никто об этом не знал. Ну и вообще, чё мы, не мужики, что ли?» 2001 июль. Село Майтруб, Чечня. Вторая Чеченская война. Было 5 утра. Группа во главе с Колбановым тряслась в таблетке из Грозного в сторону Майтрупа. Пес Чен, немолодой, бывалый, лежал между ног Сани, чтобы не болтало по УАЗику. «Только бы черт не успел свалить! Чуйка у них у всех, как у шакалов!» — бросил один из бойцов. В Майтрупе скрывался террорист Абу Умар. Через него шли основные денежные потоки для банд. «Умный! Придумал вешать бомбы на деревья», — сказал Саня. «Да, я сам так чуть не попал», — сказал боец. «Ехали по Джалкинке, уткнулись в машину с мертвыми бойцами. Взорвались незадолго до нас. Взрывчатку гады прикрепили к дереву. Весь ствол от взрыва разворотило». Остановились, не доезжая до дома, где, если верить агентурной наводке, прятался Абу Умар. «Ну, с Богом», — сказал один из бойцов. Офицеры и овчарка быстро покинули машину и двинулись к дому. Было тихо, петухи еще не проснулись. 30 секунд бойцы уже были у дома, заняли исходную позицию. Настойчивый стук в дверь. Боевая готовность. Загремел засов. Дверь открыла заспанная чеченка средних лет. «Мы должны обыскать ваш дом», — сказал Саня. Казалось, женщина с просонья не поняла, что происходит. Ее оттеснили в сторону и зашли внутрь. Традиционный чеченский дом. Два крыла, мужское и женское. Часть бойцов рассредоточилась в мужской половине. Чен, немецкая овчарка, натренированная на задержание, принялся обнюхивать дом. Саша Колбанов и два бойца двинулись в женскую половину. За ними бежала хозяйка и что-то кричала по-чеченски, размахивая руками и делая запрещающие знаки. «Мы быстро, на женщин смотреть не будем», — сказал ей Колбанов, но она продолжала верещать. Подоспел ее муж. «Там беременная дочка. Туда нельзя. Вы не должны ее беспокоить», — заявил он. «Мы не побеспокоим. Мы должны осмотреть дом», — — вежливо сказал Саня. Женщина продолжала причитать, следуя за бойцами. Ребята зашли в плохо освещенную комнату, которая была центральной в женской половине. В углу жалась девушка. Она стояла спиной. Было понятно, что она держится руками за живот. Больше в комнате никого не было. Большая комната вела в спальню. «Извините», — сказал Саша беременный. И, стараясь не смотреть на нее, двинулся в спальню. Вдруг его взгляд упал на порог. На пороге стояли мужские тапки. «Это чьи?» — крикнул он, обращаясь к хозяину дома. «Это нашего свата. Он носит их, когда заходит», — ответил мужик. «Свата? На женской половине?» — спросил Саня. «Да тут их почему-то оставил. Откуда мне знать, почему?» — нервно ответил мужик. Бойцы осмотрели спальню, кухню, никого. Двинулись к выходу. Беременная продолжала стоять в углу лицом к стене и держаться за живот. «Извините», — сказал ей Саня, все так же стараясь пристально не смотреть на нее. Беременная молча кивнула. На мужской половине тоже ничего не было. «Ушел!» — проговорил со злостью один из бойцов. «Кто ушел? Куда?» — раздраженно спросил хозяин. «Зачем вы пришли? Дочка беременная. Жену напугали!» Альфовцы вышли на веранду. Уже кричали петухи. «Поехали отсюда!» — сказал кто-то из бойцов. Ребята направились к машине, когда Чен вдруг закрутился на месте. Начал рыть пол веранды. Саня быстрым жестом показал на пол. Бойцы открыли стрельбу. Веранда разлетелась в щепки. Один из бойцов прыгнул под веранду. «Это он!» — крикнул боец. Из-под веранды вытащили труп. Черт, Абу Умар не успел дать деру. Тело привезли в Грозный. «Отлично!» — сказал начальник отдела. «Ребята, а общак не нашли? При нем должен был быть общак!» Колбанов немного подумал. Бандитский общак — это куча наличности. Найти ее нетрудно, если не рассовали по разным местам. Но почему они ничего не нашли? Саня скомандовал бойцам. «Быстро в таблетку и обратно!» Приехали. Начали стучать. Никто не открывал. Долбанули по двери со всей силы. Хотели уже ломать. Открыл хозяин. Саня бросил его на пол, закричал. «Где общак?» «Какой общак?» — замямлил мужик. Саня оставил старика и ворвался в дом. Вбежал в женскую половину. Там было пусто. Беременный и след простыл. После первого же вопроса, где беременная, хозяева признали, что в животе был не ребенок, а деньги. Руководитель операции, начальник Курчелоевского отдела, получил за нее Героя России, но деньги исчезли бесследно. Посмотри, Саша, на беременную пристальнее. Он, может быть, понял бы, что с ней не так. Но он сочувствовал чеченским обывателям и старался не оскорбить их обычаи и традиции. И чаще это все-таки окупалось хорошим отношением, которое бесценно. 1996 год. Апрель. Чечня. Джалкинский лес. Первая чеченская война. Мы не любили Джалкинский лес, хотя он очень красив, особенно весной. Через Джалкинку идет трасса Грозный-Гудермес. Густые деревья по обе стороны дороги, а над ними весеннее ясное небо. Солнце печет с раннего утра. Этот лес был смертельной ловушкой. Убивать в Джалкинке легко. Сосны подступают прямо к дороге и стоят стеной. Ничего не видно. Можно обстреливать из-за них машины или ставить бомбы. На обочинах то и дело встречались воронки от подрывов. Колбанов, старший группы, вез своих бойцов в Гудермес, к местным операм. 10 часов назад в лесу обстреляли федералов. На месте нашли следы крови. Значит, убийцы могут быть в одной из больниц Гудермеса. Или в морге. Сейчас по горячим следам их еще можно было найти. Местные попросили об огневой поддержке. Поэтому 4 бойцов и Саня тряслись ранним утром в УАЗике таблетки. В дороге травили анекдоты. В основном переделанные американские, времен Вьетнама. Свои появились позже. «Солдат-дезертир убегает от военного патруля и видит монашку. Говорит ей: «Можно я спрячусь у вас под юбкой?» «Прячься», — отвечает монашка. Патруль проносится мимо, солдат благодарит монахиню. Говорит: «Извините, я просто не хочу погибнуть в Чечне, а у вас очень крепкие ноги. Если бы ты посмотрел повыше, то увидел бы еще и крепкие яйца. Я тоже не хочу погибать в Чечне». Солдаты смеялись, трясясь в кузове. Дороги в Чечне были отвратные. Остановились в Гудермесе у районного отдела УФСБ. Вышел только Саня, остальные остались в машине. Если кто-то увидит и настучит боевикам, что чеченские опера сотрудничают с федералами, через несколько часов опера будут покойниками. Саня в гражданском зашел в здание. Внутри маленького кирпичного скворечника всего несколько пустых комнат. Люди в полях. В Чечне было некогда просиживать задницы. Только в дальней комнате ждали три опера. «Привет! Поехали!» — поздоровался Саня и махнул в сторону выхода. Все погрузились в таблетку. «У вас что из оружия?» — спросил Саша. «Три пистолета ТТ, 10 гранат, 1 пулемет», — ответил старший опер Руслан. «А на пулемете кто?» — уточнил Колбанов. «Вот он, Казбек!» Опер показал на низкорослого парня лет 25, в очках с жидкими усами. «Нет, так дело не пойдет. На пулемете будет он», — улыбнулся Саня, показывая на своего бойца. «Да он у нас не потерпит, чтоб самый длинный был не у него», — бросил один из наших, местный юморист. «Ну мы-то все знаем правду, у кого на самом деле самый длинный. Правда, Казбек?» — сказал Хасан и подмигнул. Человек в очках криво улыбнулся. «Мужики, ближе к делу», — сказал Руслан. «Наша задача — объехать больницы и морги. 3 больницы, 2 морга». «Радует, что больниц больше», — сказал Саня. «Больных пока больше, чем мертвых. Еще нужно заскочить на рынок, у нас там агентура». «Значит так», — начал распоряжаться Колбанов. «Расстановка такая. Наши двое на пулемете. Один наблюдатель, другой помогает. Остальные по периметру, как обычно. Если нападение по дороге, выходим через заднюю дверь. Пулеметчик последний. Погнали». Тронулись. Гудермес уже проснулся. Люди сновали по улицам. Не сказать, что война. Вполне себе мирный город. Но это только казалось. Даже от проходящего мимо ребенка можно было ждать гранату. В Чечне такое бывало не раз. На точках опера в штатском выходили из машины. Наши прикрывали, были в машине, но смотрели в оба. Позади уже было несколько точек, пока ничего. Оставалась слабенькая надежда на агентуру с рынка. «Мы тут как бременские музыканты. Колесим целый день. Задница уже болит», — пожаловался солдат. «Бременские музыканты, это точно», — улыбнулся Саня. «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету», — затянул Руслан и подмигнул. «Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги», — подпевали чеченцы и русские. Таблетка остановилась у рынка. Опера вернулись недовольные. Пусто. Ловить было нечего. Бандиты то ли уже ушли из города, то ли в нем и не появлялись. Когда закончили, уже смеркалось. Нужно было возвращаться в Грозный, но было уже 8. Начался комендантский час. Ехать через Джалкинку в темноте не хотелось. А встретить ребят наши из Грозного не могли. Связи с Грозным не было. В 96-м карманная рация далеко не добивала, а переносную Колбанов не взял. Никто не думал, что застрянут в Гудермесе до темноты. Саня задумался. Оставаться в Гудермесе тоже опасно. Ночевать в здании у ФСБ. 2 этажа, кладка в 1,5 кирпича. Для укрытия сойдет. Но если их вычислили и вели, то при хорошем боекомплекте сравняют с землей. Когда таблетка подъехала к зданию у ФСБ, было уже 9:00. «Все, мужики, давайте, мы тут, а вы по домам», — сказал Колбанов операм. «Давайте вернемся в Грозный, проскочим, нормально все будет», — предложил один из бойцов. «Да, да, может, поедем», — поддержал другой. «Мы остаемся здесь. Мужики, бывайте», — сказал Саня и пожал руки операм. Они уже начали вылезать из таблетки, когда Руслан остановился. «Не, так дело не пойдет. Каждый из нас возьмет по одному к себе на ночлег». Саня понимал, что значило это предложение. «Спасибо, но мы не можем рассредоточиться. По одному мы легкая мишень. И вас не хочу подставлять». «Я один живу. Давайте все ко мне», — внезапно сказал Казбек. «Казбек, спасибо, дорогой, но ребята идут ко мне, и точка», — сказал Руслан. «Но у тебя 2 детей», — начал было Казбек. «Тихо», — оборвал его Руслан. «Альфа, едем?» «Нет», — твердо сказал Саня. Он понимал, что если за ними хвост, духи перебьют Руслана и его семью. Но Руслан не двигался с места. «Едем», — повторил он с нажимом. Саня понял, что опер обидится, если его приглашение не примут. И кивнул. Они сделали несколько кругов по городу и только потом поехали в Новый Биной. У дома Руслан загнал машину в ворота так, что задняя дверь оказалась в стык ко входной двери дома. Так никто не увидит, кто выходит из машины. На пороге стояла жена Руслана. Тот быстро и строго произнес что-то по-чеченски, и она убежала на кухню. Вышли две девочки, дочки, лет 5 и 7. Девчонки попятились назад, но совсем не ушли. Продолжали смотреть на бойцов из-за двери. «Где можно умыться?» — спросил Саня. «Во дворе!» Ребята разоблачились. Сняли бронежилеты и накладки. Младшая девочка смотрела на Саню и вдруг что-то спросила у отца. Тот засмеялся и перевел нашим. «Дочь спрашивает, куда делась половина дяди?» Бойцы умылись в небольшом закутке с умывальником. Вернулись в комнату. Накрыт стол, окна плотно занавешены. Сели, но расслабиться не получалось. Бойцы то и дело прислушивались. Внезапно раздался звонок. Звонили от калитки. «Руслан, можешь не открывать?» — спросил Саня. «Нет, свет горит. Заподозрит неладное». «Мы прикроем», — сказал Саня. Руслан скомандовал жене на чеченском. Видимо, отправил к детям. Сам медленно подошел к двери. Открыл, вышел во внутренний двор. Наши заняли позиции по двум сторонам от него. «Кто там?» — спросил Руслан через дверь. По-чеченски прозвучало имя Рамзан. Руслан начал открывать. Наши спрятались, не снимая дверь с прицела. Дверь открылась, на пороге стоял пожилой чечен. Мужчины начали разговор. Старик как-то странно стрелял глазами, будто старался осматривать двор. Но Руслан приоткрыл дверь совсем немного, и наша машина не должна была попасть в поле зрения старика. Руслан быстро попрощался и закрыл дверь. «Это сосед! Давайте скорее гасить свет! Я покажу вам комнату», — сказал он. Прежде чем лечь, бойцы расставили оружие в окнах. Гранатомет в окно, выходившее на огород. Это была самая опасная стена. За ней огород. Открытое пространство, наступать через которое удобнее всего. Напротив входа автомат. Автоматы также у окон на кухне. Перед тем, как потушить свет, проверили боекомплект личного оружия. Положили каждый возле себя. Устроились на полу, постелив свои броники. Наступила полная темнота. В такие моменты слух обостряется. Ждешь нападения в любой момент. Сане удалось задремать, как вдруг шорох. Он вскочил. Бойцы уже сидели на бронежилетах, в руках пистолеты. «Спокойно! Это я в туалет встал! Спите!» — прошептал один боец. Улеглись. Саня вслушивался в тишину. Нервы были на пределе. Но скоро отпустило и снова накрыла приятная дремота. То состояние, когда мерещится, что лежишь дома в своей кровати, а не в чужом доме. Вдруг стук. Саня вскочил, оглянулся, а парни снова уже сидят в трусах и с пистолетами. Оказалось, включился электрический чайник на кухне. Больше никто не спал. Поднялись в 6. Нужно было успеть уехать до того, как чеченцы выйдут из домов на работу. Попрощались с Русланом. Он обнял Саню и сказал: «Надеюсь, еще свидимся». Через 8 месяцев российские войска были выведены из Чечни по Хасавюртским соглашениям. Чеченцы начали проводить расследование, искать тех, кто сотрудничал с федералами. О том, как чехи могли расправиться с опером и его семьей, мы все понимали. Один мой знакомый, полковник ФСБ, рассказывал, что его люди, в чьи обязанности входило осматривать изъятые у боевиков пленки с пытками пленных русских солдат, спали с гранатами в карманах. Больше всего они боялись попасть в плен. Сане не давала покоя мысль, что если Руслан и его семья не уехали в 96-м, их, скорее всего, вырезали. Он хотел узнать, живы ли они. Если да, еще раз поблагодарить. Если нет, помолиться за него. 2004. Апрель. Чечня. Шелковская. Вторая чеченская война. В тот день Альфа и Вымпел отработали по пустому вызову и уже собирались ехать на базу, когда им сообщили, что в Шелковской видели Абу Бакара. Абу Бакар Висимбаев по кличке Одноглазый был человеком с репутацией, личный охранник Басаева, один из организаторов теракта на Дубровке. В частности, готовил сестер Ганиевых. Он также успел отметиться в Ингушетии. Слишком много подвигов для одного человека. Ликвидировать Абу Бакара хотели давно, но он был очень ловок. Теперь появился шанс. Раскладку сделали такую. Вымпел блокирует адрес, Альфа штурмует. Колбанов был старшим группы захвата. Информации о самом доме почти не было. Даже внутреннее расположение комнат было неизвестно, но выбирать не приходилось. Команда поступила в 8:20. Две «Газели» стремительно подъехали к дому. Вымпеловцы его оцепили и блокировали все выходы. «Альфа» стала заходить через веранду, которая была засыпана строительным мусором. Дальше шел узкий коридор. Шли трое. Первым был боец Елизаров. Он нес щит. Вторым — Александр Лялькин. Колбанов — третьим. Замыкающим был Юра Данилин. Впереди было две комнаты — правая и левая. Лялькин повернул вправо, Колбанов — влево. Это решило все. Он не успел даже повернуться, как из-за полупрозрачной занавески раздалась автоматная очередь. Александр молниеносно ответил. Его пули прикончили Одноглазого. Но тот успел убить Данилина, зацепить Лялькина и прострелить Колбанову ногу. Он сначала не почувствовал боли. Просто ноги не стало. Он ее не чувствовал. 2005. Апрель. Москва. Саша Колбанов лежал на больничной койке. За этот год он успел ее возненавидеть, как и вообще все, связанное с лечением. Там, в Шелковской, он думал, что ему конец. В лучшем случае останется без ноги. Ему повезло. Пули разорвали не артерию, а вену, а это дало время. Кость была раздроблена, но нервы целы. Врачам удалось обойтись без ампутации. Колбанову это стоило 4 операций и аппарата Елизарова на ноге. Он не был на похоронах Юры Данилина. Он был не в том состоянии. А вот к нему ходят и сотрудники группы, и руководство. Они его подбадривают. Но он-то знает, что к службе уже не вернется. Даже если медики разрешат. Командир отделения должен быть здоровым не на 100, а на 200%. Его чинили. Это значит, что он уже не тот. Хотя бы потому, что он будет об этом думать. А это не дело. На штабные должности тоже не хочется. Не его это перекладывать бумажки. Хотя он еще подумает. Время есть. Вообще, впервые за все эти годы у него появилось время. Можно, наконец, выспаться. В тишине. Тут он замер. Как человек, который услышал очень тихий шорох. Что-то откликнулось. «В тишине», — думал он. «Ночью в тишине. Я ночью наслаждаюсь тишиной». Он стал ждать второй строчки. Песни Саша снова начал писать еще в первую чеченскую, именно ночами. Подразделение охраняло себя само. Независимо от звания, каждый должен был отстоять на посту 2 часа. Под ночным небом Ханкалы, красивым, звездным, снова стали приходить слова. Записывать было нечем. Он запоминал и переносил на бумагу уже в казарме, в темноте. Потом они стали расходиться на кассетах. Их переписывали, перепевали другие. Саша даже стал известен как военный бард. Есть такое направление. Он об этом не задумывался. Ему просто нравилось сочинять. Для себя и для друзей. «Я ночью наслаждаюсь тишиной. Другой награды мне не надо», — нарисовалось в голове. Не хватало одного слова, но Саша не волновался. Оно придет. Сейчас или позже. 2005 и позже. Москва. Он остался. Сначала как тренер региональных подразделений спецназа. Потом стал куратором подразделения Приволжского округа. Потом занимался созданием спецподразделений в погранвойсках. В отставку ушел полковником. Оставался только один неоплаченный долг. Он хотел знать, что случилось с чеченским опером Русланом, у которого альфовцы ночевали когда-то. Он узнал и это. Через 15 лет. Но узнал. Цену спокойных ночей, когда рядом не лежит автомат, он выплатил полностью. Александр Колбанов. Это наша работа. Нас не манят награды. Нам не нужно почета. Лишь бы мирные только горели огни. Лишь бы наших друзей не оплакивал кто-то. Лишь бы матери наши не остались одни. Пусть метет за окном и вставать неохота. Пусть порой нам пот заливает глаза. Что поделаешь, друг? Это наша работа. Это наша работа и наша судьба. Ранним утром и днем, и в дождливую полночь, чтобы вдруг не стряслось, мы готовы всегда. Все мы здесь для того, чтобы бандитская сволочь не тревожила наших людей никогда. Если даже в строю не хватает кого-то, если наших друзей не вернуть никогда, что поделаешь, друг? Это наша работа. Это наша работа и наша судьба. Сколько ждет нас еще на пути испытаний? Знать бы нам наперед, что готовит судьба. Но пускай будет меньше для жен расставаний, и пускай ни к кому не приходит беда. В нашей жизни всегда не хватает чего-то. Не всегда на нас смотрят любимые глаза. Что поделаешь, друг? Это наша работа. Это наша работа и наша судьба. Петр Синявский. Нам прикажут, мы исполним. Мы там, где земля пополам, где слышится стон тишины, где ценят друзей по делам и где не глядят на чины. Мы насмерть стояли не раз, и многим из нас не везло. Такая работа у нас, такое у нас ремесло. Нам прикажут, мы исполним, и вернемся, и наполним, да за крест наградной, да еще по одной за ребят, которых помним. И снова получен приказ, и наша задача ясна, и снова уходит спецназ, а жены грустят у окна. А мы на переднем краю, где пуль ошалелых не счесть. Спецназ — это доблесть в бою, спецназ — это гордость и честь. Нам прикажут, мы исполним, и вернемся, и наполним, да за крест наградной, да еще по одной за ребят, которых помним.